Chapter 2. Saltatio Mortis. Танец смерти. Надев костюм, Паскаль Дюпо обнаружил, что среди множества чувств, одолевавших его по дороге в Финвиль и ранее, недоставало теперь одного — опустошающего душу страха. Страха, червем точившего привычный аптекарю мир, страха, очерствлявшего и без того небезгрешные его помыслы. Страх есть только в пути, и ожидание неизбежного, сделал вывод Дюпо, самое томительное, самое немилосердное из испытаний. Ту же чашу, вероятно, испевают и солдаты, которых долг привел в далекие чужие земли. Невысокие речи Цезаря толкают воина вперед, и зачастую даже не жажда триумфа, о нет. Не о лаврах помышляют они долгими ночами, полными беспокойных грез, и не о пленных красавицах, чьи тонкие шеи вскоре украсят ремни наложниц, но о напрасных своих стремлениях, о надеждах, пускай низменных, коим не воплотиться впредь, если в разгаре боя острие копья встретится с трепещущим живым еще сердцем. Не видят солдаты в мечтах своих долгой жизни в кругу хмельных друзей, собранных застольем, и многочисленных внуков, не грезят они о богатом доме на побережье теплого моря. Лишь блеск острой стали мелькает пред очами, и, кажется, позволь векам сомкнуться раз, и сомкнутся они навсегда. И собственная жизнь, не стоившая на рассвете источенного ржавчиной гроша, обретает вдруг невиданную ранее ценность, представляется яблоневым соцветием, изъеденным тлей, но сулящим, тем не менее, принести здоровые и спелые плоды по прошествии ненастья, и до боли, до крика становится жаль расставаться с жизнью. Но когда выходят воины на поле брани, все прошлые печали исчезают, развеиваются страхи. Когда враг восстает впереди черной варварской ордой, изрыгающей проклятия, когда сталь звенит о щиты и трубит рог, когда гремят барабаны, задавая ритм атаки, тогда уходят все надежды и стремления, забываются все благостные молитвы, и дух сражения наполняет сердца. Нет в битве той прошлого, как нет и будущего, только вкус крови на обветренных губах, только лязг и скрежет, только крики, утопающие в пульсирующих волнах исступления. И не слово короля направляет мечи, но святые мученики и сам Господь. И гнев святой, ибо священный есть тяга к жизни. Когда бой в самом разгаре, страх умирает. Теперь Дюпо знал это наверняка, и, глядя на поникший город, он представлял себя солдатом, чье призвание заключалось в одном — одолеть врага, вероломно захватившего власть Финвиля и ныне измывающегося над людьми, его единоверцами, добрыми христианами. Паскаль никогда не держал в руках меча, да и вряд ли осознавал в полной мере, что его ждет, когда к Реймскому Тернополию подошел однажды человек и спросил: «Есть ли среди присутствующих те, кто знают врачебное дело?» Свой вопрос он повторил на трех других языках — английском, итальянском и немецком, чем и привлек внимание аптекаря, безуспешно пытавшегося залить вином бездонный провал в душе. Человек этот обладал внешностью весьма ординарной, ростом 5,5 королевских футов. Он был одет в поношенный университетский жипон, славно скроенный, однако довольно старый, местами потертый и засаленный. Голову незнакомца покрывал бордовый шелковый шаперон, также не отличавшийся новизной. На указательном пальце правой руки человек этот носил 5-гранный серебряный перстень с печатью. Вытянутое английское лицо его поросло 2-недельной щетиной, движения были торопливыми и беспокойными, а серые глаза... Глаза его светились идеей. Какой-то неземной блеск увидел тогда Паскаль в его взгляде. Так смотрит нищий, нашедший в уличной грязи кошель, полный золота. Так приговоренный к смерти смотрит на палача, милостью даровавшего ему жизнь. Так смотрит на святой образ неизлечимо больной, чудом в одну ночь получивший исцеление. И Паскаль поднял руку, ослабшую от крепкого вина. Англичанин представился Гарольдом Винтеркафом, сыном Теодора Жестянщика из Гастингса, доктором, изучающим медицину в Парижском университете. Он угостил Паскаля горячим луковым супом и поведал о миссии, для которой искал людей. Охмелевшего аптекаря нисколько не смутил тот факт, что речь шла о борьбе с чумой. Месье Винтеркаф рассказал о поветрии как о некоем занимательном явлении, представлявшем угрозу не большую, нежели желудочное расстройство. Он описывал сечение бубонов с какой-то фанатичной одержимостью, будто радуясь тому, чем собирался заняться, и к чему хотел приобщить нанимаемых. Будучи не в состоянии мыслить здраво, пьяный от вина и пламенных речей своего нового знакомца, Паскаль принял его предложение, дабы забыть о трагедии прошлого, и пожал Гарольду руку в знак скрепления договора о найме. Лишь наутро, отрезвев, он понял, что буквально заключил сделку с самой смертью. Всю свою жизнь Паскаль занимался сбором растений, ягод и кореньев, чтобы приготовить из них отвары, покупленным у бордосских аптекарей рецептом. Он мало что понимал в искусстве врачевания, а в хирургии так и вовсе ничего не смыслил. Первой его мыслью было отказаться от вчерашнего соглашения, являвшегося сродни самоубийству, уехать прочь из города не на восток, а на запад, подальше от моровой угрозы, но понимание того, что тяжкие воспоминания вновь окунут его в хмельной омут забытья, где нет ничего, кроме бесконечно повторяющегося рокового дня, понимание, что на завтра он имеет все шансы проснуться в сточной яме без последней монеты в кармане или не проснуться вовсе, убедило Дюпо прийти на встречу с гастингским доктором, как и было оговорено при их вчерашней беседе у Термополя. «Разве может вновь случиться то, что уже случилось?» — вопрошал себя Паскаль. «Двум кошмарам на земле не бывать. Милостливый Господь не допустит сего. Так не лучше ли посвятить себя угодному для Бога делу? Быть может, — размышлял Дюпо, — именно поэтому Господь забрал их к себе». А меня оставил блуждать по земле в поисках призвания. Возможно, в этом мое искупление. Закрыть глаза на всякую опасность и без сомнений шагнуть в разинутую пасть черной смерти, уповая на одного лишь Всевышнего. За костюмы, сшитые хоть и на скорую руку, но весьма качественно из добротного вощеного льна, англичанин верно отдал целое состояние. Они пришлись в пору всем, даже Паскалю, отличавшемуся ростом. Винтерков сетовал на то, что в качестве материала гораздо лучше подошла бы вареная кожа. Но в таком случае на изготовление одежд ушло бы времени непомерно больше, а временем-то отряд как раз и не располагал. Бледные, точно сама смерть маски, с тупыми изогнутыми клювами и красными стеклами, месье Гарольд, видимо, привез с собой из Суссекса. Столь тонкая работа, по приблизительным подсчетам Дюпо, могла быть выполнена как минимум в недельный срок. Вороньи маски создавали впечатление совершенно отторгающее, как и положено всему чуждому для понимания людского, но поверья гласили, что птицы, принесшие мор на своих крыльях, обязаны его же с собой и унести. Быть может, вороны месье Гарольда также предназначались для исполнения некоего неизвестного Паскалю ритуала по отражению поветрия? Зачем бы англичанин скрывал от всех причину, по которой вез птицы с самого Гастингса? Зачем бы он так ревностно заботился о них, ежедневно кормил мясом, как верных собак, животных бесспорно полезных? Почему бы реагировал так остро на совершенно справедливые укоры со стороны одноглазого монаха? Стало быть, в арсенале доктора имеются не только ланцеты и лягушьи припарки, но и нечто иное, вон выходящее за рамки дозволенного Господом и Церковью. Слишком много неуместных предположений. Дюпо решил не задумываться над смыслами. Пока что. Винтерков проверил швы на костюмах, хотя неоднократно делал это в дороге, еще раз удостоверился, что между стыками нет зазоров, способных пропустить жидкость или дурной воздух. «Англичанин давно готовился к этому походу», — понял Паскаль, «и обзавелся всем необходимым не только для себя, но и для всего отряда. Для каждого, кому суждено было ступить в охваченный мором дом, в повозке имелась полная амуниция». Высокие сапоги исключительного качества, крепкие кожаные перчатки, пропитанные лавандовым маслом, высокие рыбацкие штаны, плащи с высоким воротом, закрывающие тело от шеи до самых ног, и, конечно, жуткие маски из выбеленной кожи. Приняв птичий облик, Дюпо с удивлением обнаружил, что маска имеет назначение не столько образное, сколько практическое. В полости клюва размещался марлевый респиратор. Легкие Паскаля наполнились дурманящим запахом полыни, мяты и других душистых трав, призванных сберечь дыхание от вредных миазмов. Кроме того, на грудь коллегам Винтерков прикрепил по блохоловке из черненого серебра, а к поясам подвесил связки из головок чеснока и клубней дикого лука. «Жезлы, месье!» — напомнил англичанин, вручая докторам длинные дубовые трости с круглым набалдашником. Несмотря на изысканный вид, каждая трость имела немалый вес. Сердцевины их, вероятнее всего, были залиты свинцом, а наконечники снабжались острым стальным шипом, чьи функции заключались в очевидном. Главным же орудием труда братьев Мортусов стали двухсторонние багры, выполненные на тот же манер. Широкополые фетровые шляпы черного цвета были холодны для зимней поры, посему врачи, прежде чем надеть их, покрыли головы шарфами из овечьей шерсти, выкрашенной в медвежьем винограде. Братья-флагелланты надели плащи, пропитанные дегтем, и опустили на лица капюшоны. Мортусам шляпы не полагались. «У меня нет причин сомневаться в ваших талантах, герр Локхарст», — сказал Гарольд, закончив осмотр, — «но не забывайте, о чем я вам говорил». «Запомнил все в точности», — ответил фламандец, как покорный ученик. «Масло, угли, железо, и насчет того, что накапливает скверну, также порошок и примочки, и горячая вода». «И горячая вода непременно», — подтвердил старик. «Горячая вода прежде всего», — акцентировал англичанин, после чего заживал зубок чеснока и застегнул на затылке ремень маски. На площади развели огонь. Мрачные в образе своем гвардейцы водрузили над пламенем котел, а пока с реки носили воду, Винтерков распределил силы. Паскаль он приставил к себе, а молодого Леруа — к опытному врачу-фламандцу Локхарсту. Каждому из двух отрядов прислуживала пара мортусов. Брат Гратин оставался при отце Фоме для нужд водосвятия, остальным же братьям поручалось разносить воду к месту врачевания и, когда потребуется, свежие горячие угли для разогрева инструментов. С подачи Джинара часть работы взяли на себя финвельские гвардейцы. Прошло около получаса, прежде чем студеная холодная вода стала закипать, и все это время Паскаль не мог найти себе места. Встреча со смертельным врагом затягивалась, сохранять самообладание с каждой минутой становилось все сложнее, в душном костюме не хватало воздуха. Все, что оставалось аптекарю, бродить кругами вокруг англичанина, запретившего ему и другим коллегам отходить далеко. Поспособствовать гвардейцам в доставке воды Винтерков тоже не позволил, что Паскаль, рассудив, счел вполне разумным. Никак нельзя было допустить, чтобы костюм повредился из неосторожности или по горькой случайности. Песнопения отца Фомы отчасти успокоили Паскаля. Священник приступил к освящению воды серебром и молитвой, а это значило скорое начало того, чего аптекарь сильнее прочего и страшился, и жаждал. Монотонный колокольный звон заполнил пронизанный тревогой воздух, утонул в далеких и нехоженных снегах. «Колокол мог стать отличным ориентиром в пути», — подметил аптекарь, «но тот, кто дергал сейчас за веревки, утратил, видимо, веру задолго до и не имел никакого стремления взывать о помощи к белой пустоте. Звенела медь, и небо вторило заунывной песне». Это билось живое еще сердце Финвеля. Билось, возможно, не от великой тяги к жизни и не от духа крепкого, способного переносить тягчайшие невзгоды, а потому что не привыкло оно иначе. Звонил колокол, как звонил он прежде, в день невинных младенцев, когда Паскаль ступил с молодой женою под островерхие купола Сен-Фрон, чтобы просить у Пресвятой Девы Богородицы благословение для их новорожденного сына, не имевшего еще имени. И проплывали мимо них благоухающие реки Ладана и Смирны, и чувствовал Паскаль на себе любовь Господа, и жил он с ней до того самого дня, когда кара за грехи его, известные лишь небу единому, настигла его и лишила всего, что считал он своим по праву, отняла всех, ради кого он жил. Тот день Паскаль и ныне считал днем своей смерти, которая по досадной ошибке не забрала его с собой, и проклял он тот день, когда взвыл нечистым цербером во все свои проклятые пасти, хранивший его ангел, и свод церковный, под которым, как считал Паскаль, обрел он дом свой, рухнул вниз, на зыбь земную. Но звучал колокол собора святого Себастьяна, билось спустя годы сердце Финвеля, как билось сердце Паскаля, с величайшим упованием, что все не напрасно, что в любой самой малозаметной мелочи есть свой предначертанный свыше смысл, содержание которого будет явлено в конце пути светлейшим и чистейшим откровением. «Мой путь не окончен», — говорил себе аптекарь. «Господь волен испытывать меня, сколько ему будет угодно». Воспоминания оказались не легче ожиданий, а колокол не лучшим собеседником. Посему Паскаль счел за избавление беседу, какую Винтерков завел с одним из гвардейцев милорда Кампо. Дюпо не успел к ее началу, потому как, плененный воспоминаниями, позабыл о запрете наставника и отдалился от костра, туда, где не было суеты. Вернувшись к огню, аптекарь узнал в говорившем Дженаро. «Его дядя, месье Магир Легов, рыцарь при Старом Льве, безногий фанатик Валуа, настолько одержимый, что оставил свою крепость у Дрё и переехал жить сюда, дабы удостовериться, что мы, итальянцы, не плетем заговоров против французской короны. В нем еще живет война». С сожалением, будто оправдывая старого рыцаря, сказал Дженаро. «Но состоянием он располагает. Вы можете увидеть крышу его имения вон там», — указал гвардеец. На холме к юго-востоку от города Паскаль отыскал взглядом особняк из тесаного камня с арочными окнами, закрытыми на ставни, широкими карнизами и конусообразной черепичной крышей. Обе истопные трубы дышали тонкими струйками дыма. Жилище это качественно отличалось от других построек новизной и опрятностью, но ветры с востока не обошли его стороной. Над входными воротами двора трепетал черный вымпел. Дженаро посмотрел на Гарольда, ожидая ответа. Маска англичанина кивнула. «Здесь неподалеку живет Леон Меклин», — продолжил Дженаро. «Его дом отсюда тоже видно. Вон он где, на Колейной», — бросил рукой гвардеец. «Месье Меклин, он купец, одним словом. В его владении амбары и постоялый двор, сейчас, разумеется, закрытый по приказу сеньора из-за поветрия», — объяснил очевидный солдат. «В сезон торговли Меклин помогает его милости с казной. Сам он еврей, но, если для вас это важно, говорят, он принял Христа». «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросил Гарольд с непониманием. «Если у вас есть идея относительно того, куда следует отправиться, в первую очередь советую не медлить и сообщить их мне. Я позабочусь, чтобы вас приняли надлежащим образом», — сказал Дженаро тоном более решительным. Винтерков утомленно вздохнул и повернулся к костру. «Что там с водой?» Выкрикнул он, будто в этот самый момент бездействие окончательно ему опостыло. Брат Клод, хлопотавший у костра, неуклюже заковылял к Гарольду. Монах был стар и прихрамывал на обе ноги. «С минуты на минуту!» — сообщил он и проворчал. «Проявите терпение в самом деле!» «Чума не различает ни богатства, ни сословий, друг мой», — сказал Винтерков гвардейцу. «Не пристало и нам. Мы пойдем по порядку от дома к дому, а пока скажите мне, где вы оставляете мертвых?» «Погост в полумиле к югу», — нахмурился Дженаро. «Я говорю об умерших в последние дни, а не о тех, кто обрел покой ранее», — витиевато изъяснился англичанин. «Вы же их не хоронили?» Гвардеец негромко прокашлялся, как бы не желая говорить о поветрии. Убедившись, что кроме врачей и брата Клода его никто не слушает, точно бы слова его несли нечто предосудительное, он сказал: «У собора. Там в основном те, за кем некому скорбеть. Их милость приказал беречь силы, потому мы не стали...» «Вы оставляете их на земле?» — насторожился Винтерков. «Нет. Отец Мартин соорудил крытый деревянный навес для этих нужд, когда все только начиналось. Он словно предвидел исход». Джанаро сжал губы и посмотрел мимо. «Желаете взглянуть на мертвых? Слышал, вы расспрашивали о них вашего молодого спутника. Это займет время, а у нас его слишком мало», — покачал головой Гарольд. «Меня больше заботит, чтобы дикие звери не растащили заразу, иначе по весне все может повториться». «Такого не случалось», — заверил гвардеец. «Да и вообще», — добавил он самым скорбным голосом, «в последнее время дикие твари не жалуют город. С осени даже лисицы перестали кур тягать, а собаки, бывало, залают, а приходишь, лают, как будто в пустоту, помилуй Господь». Солдат перекрестился. Паскаль прогнал мысленный образ, который вырисовывался в голове со словами Дженаро. Англичанина же, судя по всему, собаки ничуть не заботили. «Когда святой отец закончит, не спешите разливать всю воду по ведрам», — распорядился Винтерков, обращаясь к брату Клоду. «Она нужна нам горячей, так что продолжайте поддерживать огонь, это важно». «Сделаем как нужно», — пообещал монах. «В таком случае мы можем приступать», — подытожил Гарольд. «Герр Локхарст», — подозвал он фламандца, — «вы с Леруа начнете с юга, от реки, мы с севера. Брат Роберто!» Испанцы безмолвно выросли рядом с баграми в руках. Винтерков посмотрел на окружающих. «Успехов нам!» «С Богом!» Раздался хриплый голос старшего брата Флагелланта. «Пусть он не отвернется от вас, когда узрит ваши труды!» Дженаро зажег у костра масляные фонари, и два отряда, каждый возглавляемый тремя гвардейцами и замыкаемый мортусами, разошлись в разные стороны. Трижды перекрестившись, Паскаль отправился вдогонку за англичанином. Молитва отца Фомы сменилась хрустом снега под ногами. Унылый колокольный звон, преследовавший Паскаля, слышался все ближе, хотя группа двигалась в противоположную от собора сторону. Дюпо подметил странную особенность. За время, пока вода нагревалась и получала благословение, местные клирики не потрудились себя показать. Никто не связался со святым отцом, никто не прислал к нему людей, чтобы помочь благому делу. Ни один человек не покинул собора святого Себастьяна. Лишь колокол, как одержимый, гудел на часовне, справляя тризну как по мертвым, так в равной степени и по живым. Паскаль оглянулся, чтобы убедиться в своих домыслах. У костра все так же стояли братья, вознося молитвы, да сновали плащи финвельских гвардейцев. «Быть может, обитателей храма коснулся перст Мора?» — допустил Дюпо. От мысли этой ему стало как будто холодней. Задать свой вопрос солдатам он не отважился. «По порядку, значит?» — спросил Дженаро, подойдя к первой двери. «И никак иначе», — поставил точку Винтерков. «Именем его милости сеньора отворите!» Приказал солдат, сопровождая требование настойчивым стуком в дверь. Дом выглядел пустым. Его стены были выложены из крупного булыжника, но в отличие от особняка, на который Паскаль обращал свой взгляд минутами ранее, булыжника грубо обтесанного и подогнанного откровенно дурно. Трещина между камнями заполняла коричневая глина, в местах, где оная успела отвалиться, торчали сухие листья камыша. Пропитанные смолой деревянные ставни заперты, а на ближайшем окне болтался измаранный в зале обрывок ветоши. Печная труба давно остыла. Паскалю не удалось разглядеть над крышей и тончайшей струйки дыма, снег белой шапкой укрывал деревянный навес над крыльцом. «Давно это здесь?» — спросил Гарольд, приподняв пальцем черный лоскут. «Шестой вечер пошел», — сказал один из гвардейцев. «Эту повесили почти сразу, как господин распорядился о пометках на домах. Как долго там она, мы не знаем». «Нил Печник, именем господина приказываю тебе открыть дверь!» — повторил Дженаро. «Тебе и твоей семье желает помочь врач!» Но ответа не последовало. «Нади!» «Тишина!» «Жиль! Агюст!» Дженаро прислушался. Дюпо подошел к окну, надеясь расслышать внутри дома возню, какую обычно создают, прячась люди, когда не хотят, чтобы их обнаружили. Но слух аптекаря уловил только шум поземков. Дженаро кивнул. Его подчиненный, помрачнев, приложился плечом к просмоленному деревянному створу. Петли скрипнули и поддались. Гарольд принял у солдата фонарь и шагнул внутрь. Только несколько мгновений спустя, поймав на себе взгляды гвардейцев, аптекарь понял, чего ждали остальные. Они ждали, что Паскаль, как подобает врачу, последует за наставником. Онемев, не в силах даже поднять руку, чтобы перекреститься, позабыв всякие молитвы, будто и не знал их никогда, повинуясь своему предначертанию, Дюпо переступил через порог. Жизнь покинула это место. Ушла с последними искрами тепла от остывших в печи углей. Испарилась, оставив о себе одно воспоминание след, какой бросает случайный дождь на пыльную дорогу. «Они мертвы?» Понял Дюпо, как только фонарь осветил помещение. «Мертвы все до единого». В углу у двери в хлев лежал мужчина, чье лицо и шею закрывала простынь, потемневшая от скверны. Рок коснулся его первым, поэтому он, похоже, пытался оградиться от семьи в отдельном углу, о чем свидетельствовала находившаяся около него посуда и отхожее ведро. Усилия его, однако, оказались тщетны. В кровати напротив камина лежали мертвыми его дети, сыновья, старшему из которых было лет 12, а младшему едва ли исполнилось 7. У печи с искаженной от боли гримасой сидела бездыханная мать. Болезнь изуродовала ее образ до невероятности, вздувшиеся бубоны проступали на всем ее теле, включая лицо, местами язвы, не выдержав переизбытка нечистот, разорвались, лопнули, изрыгнув наружу свое отвратное нутро. Черные вперемешку с белесым гноем потоки образовали под женщиной ужасную липкую лужу, стекавшую под половицы. Маска защищала Дюпо от запаха, но он всем естеством своим, всеми потаенными чувствами ощущал мерзостные эманации, исходящие от поруганных сатанинскими силами тел. Следующая деталь, на которую Паскаль обратил внимание, потрясла его до глубин души, где обычно ютится человеческое миропредставление. Женщина держала в руках крест Спасителя. Направив его ликом от себя, словно защищаясь от нечисти, представшей перед нею в последний миг ее жизни. И этот кошмарный предсмертный слепок ее лица, кровящий нечистотами. Вдруг догадался Паскаль, не крик боли, но вопль объявшего ее всепожирающего страха. Винтерков с холодным равнодушием осмотрел мертвых. Сперва, как предписывала осторожность, он воспользовался жезлом и убедился в окончательной смерти несчастных, хотя особенной необходимости, говоря откровенно, в этом не было. После этого доктор внимательно изучил нарывы на мертвых телах и сделал некоторые заметки в своем врачебном журнале. Паскаля донимала беспокойная мысль. Зачем англичанин уделяет столько времени умершим, когда в городе их ждут живые? Но и другое беспокоило аптекаря не меньше, что если и во всех других домах их ждет картина столь же жуткая. Но нет, — решительно разуверил себя Паскаль, — такого не может быть. Ведь живы гвардейцы, вот они. И бьет ведь кто-то в колокол, как оглашенный. К тому же при первой встрече Дженаро сообщил, что мор унес жизни 1/3 всех жителей Финвеля. Значит, где-то есть и другие две. Закончив заметками, Гарольд скомандовал двигаться дальше. Мортусы зацепили тела баграми и выволокли их из дома, как куски сгнившего мяса, точно бы мертвые эти никогда и не были людьми. А Паскаль все никак не мог оторвать глаз от женщины. Нади. Зачем-то запомнил он ее имя. Агония ли так изуродовала ее, думал он, или иные силы, о которых и подумать страшно. «Возьмите себя в руки, Дюпо!» — строго окликнул Паскаль англичанин. «И пообещайте мне, что будете думать прежде всего о медицине». «Да», — проговорил аптекарь. «Да, конечно, я буду думать о живых прежде всего». Дал он обещание скорее себе, чем наставнику. «И о том, как помочь живым». «Вот и отлично. А здесь нам делать нечего», — сказал Винтерков и подружески направил аптекаря к двери. «Пойдемте скорей». На пороге следующего дома, скромного, старого и ничем не примечательного, врачам не пришлось ждать долго. Хозяева верно услышали, кто и с какой целью посещал их соседей, поэтому, как только Дженаро постучал, дверь сразу отворили. Паскаля встретил взгляд, который нельзя было спутать ни с каким другим. Пред ним стояло дитя скорби, бедная душа, которой Бог обетовал место в раю с первого дня ее мирского пути. Господь не сберег раба своего от нагрянувшей беды. Страдалец этот был заражен поветрием, плоское лицо его побледнело от болезни, а слабый рассудок трепетал от одолевших его страхов. Обильная испарина покрывала высокий дегенеративный лоб, нависший над плоским носом и узко посаженными глазами монголоида. Внутри жилища, где горела тусклая свеча, на кровати, скудно устланной соломой, лежала женщина, как предположил аптекарь, мать скорбного создания, отворившего врачам двери. Один только вид ее в полной мере описывал состояние, в котором она пребывала, и описание это Паскалю совершенно не нравилось. «Это не она, матушка!» Нечленораздельным голосом пролепетал сын. Он был силен телом и непомерно широк в плечах. В уголках его пухлых губ, потрескавшихся от заед, пенилась слюна. «Это не дева, матушка!» Только когда мать прошептала слабое, «Пускай заходит, если и вправду пришли помочь». Здоровяк неуклюже отступил в сторону, недобро глядя из-под бровей на ужасающие маски. Дюпо вошел в дом первым, опережая англичанина. Он жаждал видеть живых, его желание исполнилось, и долгом его отныне было не отдать их смерти. «Мне нужно два ведра горячей воды и раскаленные угли», — обратился Винтерков к Дженаре, переступив порог. «Принесите все необходимое. Постарайтесь, чтобы угли не остыли по дороге. Как вернетесь, постучите дважды. Месье Дюпо вам откроет. Кто-то из вас пускай останется за дверью на случай, если мне понадобится что-нибудь еще. Сами ступайте дальше, найдите тех, кто не нуждается в нашем участии. Ими займутся братья Мортусы». Гарольд принял у гвардейца фонарь и запер за собою дверь. Изменчивый желтый свет разбросал по дому бесформенные тени. Винтерков взял в руку перо и склонился над журналом. «Имя?» — произнес он. Женщина не сразу поняла, кому был задан вопрос. «Палет, мое имя». «Фамилия или занятие?» «Милорд выделил мне землю за рекой», — простонала она. «Летом выращиваю капусту, свеклу, осенью торгую. На выручку купаю шерсть, зимою шью, весной...» Тут боль хлестнула ее бичом. «Боже, помоги!» — вскрикнула она, выгнув шею. Чернила на морозе остыли и стали тягучими, как смола, потому записи отняли у Гарольда порядком времени. «Мне нечем платить», — глотая слезы, прошептала Палет. «Торговля была плохой в этом году. Почти ничего не купили. Шерсти мало». «Как могла, — объяснила она. — Твой господин платит», — холодно ответил Винтерков. «Храни его, Господь, но молю вас, помогите сыну, моему сыну». «Непременно», — пообещал Гарольд. «Нет, сначала ему. Прошу». «Сколько ты не встаешь? Третий день?» — осведомился англичанин. «Второго дня, с обеда. Твой сын заболел сегодня утром, раз так твердо стоит на ногах. Дал заключение Винтерков, не глядя на страдалицу. Верно я говорю? Так и есть. Со вздохом подтвердила женщина. Винтерков оставался непреклонен. Значит, несложно рассудить, чье время на исходе. Сначала я помогу тебе, потом ему. Мать хотела спорить, как спорила бы всякая мать. Приподнявшись на локте, она вознамерилась заявить о своей воле, но тут глаза ее узрели бледную личину того, кто обещал ей спасение. Взгляд ее померк при виде чудовища, словно бы нарочно принявшего подобие человека. «Матушка!» Давясь собственным языком, проскулил блаженный, но к матери подойти не осмелился. Вид вороньих масок, непостижимый для его скудного разума, действовал на него сковывающе. «Тем лучше, тем лучше», — проговорил с одобрением Винтерков, заметив, что женщина лишилась сознания. «Подготовьте ее, месье Дюпо». С величайшей аккуратностью, дабы не разбудить больную, Паскаль расстегнул ее испачканное платье, оголил вздувшиеся бубоны, собрал на темени слипшиеся волосы, чтобы те не мешали работы. «Что вы делаете, Дюпо?» — спросил англичанин со всей строгостью наставника. «Сохранить эти одежды — все равно, что перечеркнуть все наши усилия. Разорвите их ко всем чертям и выбросьте подальше. У них единственный путь — на костер». Винтерков отстегнул от ремня набедренную сумку, скроенную из грубой сыромятной кожи, достал необходимые для хирургии инструменты и разложил их на полотне льняной ткани. Острые, как порыв ветра, ланцеты шести различных форм и размеров, щипцы трех разных величин, отсосы с камерами из бычьего пузыря, цилиндрические клестиры и к ним множество медных игл, чье количество Дюпо считать не взялся. Кроме того, из многочисленных вкладок костюма Гарольд извлек около десятка флаконов с препаратами и прочие средства, которые могли понадобиться при врачевании. Все эти инструменты и препараты Паскаль уже видел в дороге, когда англичанин проверял их состояние, однако Дюпо и подумать не мог, что гастингский доктор вступит в свое первое сражение во всеоружии. В дверь постучались дважды. Гарольд отрядил Паскаля открыть. Аптекарь принял у гвардейцев воду и угли, предусмотрительно помещенные в металлический ящик с двойным дном, и оповестил солдат, что через четверть часа то же самое потребуется вновь. Следуя руководствам наставника, Дюпо омыл тело женщины, уделяя наибольшее внимание местам, пораженным миазмами. Далее начался кошмар. Но не для Паскаля Дюпо, хотя отчасти аптекарь тоже являлся тому причиной, а для бедняги блаженного. Как рыдал дурак, когда раскаленное на углях лезвие рассекало язвы на теле его матери. Слыша его рев, по-звериному дикий, первобытный, полный сочувствия истинного, изначального, такого, какое способно испытать лишь безгранично преданное, но бессильное при этом существо, Паскаль сам с трудом сдерживал слезы. И пускай женщина милостью Божией находилась без сознания, крики ее отпрыска с переизбытком передавали ту боль, что причинили бы ей иглы и ножи, будь она при памяти. Виндерков превосходно знал свое дело. В том Паскаль скоро убедился, глядя, как ловко англичанин управляется с ланцетом. Когда в дверь опять постучались, Гарольд уже накладывал примочки к наиболее пострадавшим от порезов участкам тела. Дюпо передал гвардейцу ведра с грязной водой, велев по наущению Гарольда обдать их кипятком перед тем, как наполнить снова, и обменял ящик с остывшими углями на другой с углями раскаленными. Англичанин ополоснул инструменты в растворе с содой и разложил их в том порядке, в каком они находились до начала работы, открыл врачебную книгу и опустил в каламарь кончик пера. «Имя?» — спросил он, словно обращаясь к разумному собеседнику. После того, как врачи закончили оперировать, дурень умолк и только по собачьей подвывал, забившись в угол. Осознав тщетность всяких допросов, Винтерков продолжил записи от себя. «Жак, Жак, его имя». Так тихо, что слов было почти не разобрать, отозвалась Палет. Услыхав материнский голос, блаженный поднялся с пола и улыбнулся во весь рот, обнажив кривые и крупные редкие зубы. «Матушка!» Проскрипел он, однако приблизиться к матери так и не отважился. Человек в маске, стоявший у него на пути, представлялся ему, вероятно, исчадием ада. Женщина повернула голову на бок и посмотрела на Паскаля. Страха в глазах ее больше не было, только усталость, тень избавления и хрупкая надежда. «Помогите ему. Прошу». «Имя отца?» — спросил Гарольд. «Нет. Нет отца». Англичанин покрутил занесенное над листом перо. «Занятия у него есть?» Иногда случалось, что блаженные прислуживали остиариями при соборе, звонили в колокол или ходили с корзиной для подношений. «На конюшне помогает он у месье Меклина. За жеребятами ходит». Каждое слово давалось Палет усилиями поистине титаническими. «Жак Конюх с улицы, с первой улицы», — записал Гарольд. Он выбрал флакон с маковой головкой на этикетке, отмерил в кружку дозу лауданума, разбавил водой и протянул женщине. «Пей». Она была слишком слаба даже для того, чтобы поднять руку, поэтому Винтерков придерживал ее голову, пока она не выпила все до остатка. В истощенном болезнью организме опий начал действовать незамедлительно. «Только его не оставьте», — проговорила женщина, понимая, что сон ее одолевает. «Заклинаю вас, не оставьте». Винтерков подошел к Жаку и показал ему пустую кружку, перевернув ее вверх дном. Набрав воды из домашнего графина, Гарольд добавил к прошлому числу капель лауданума дополнительные 6, что, учитывая комплекцию дурака, было решением вполне оправданным. Жак глядел на Гарольда с опаской и недоверием, но зелье выпил, следуя примеру матери. Осталось дождаться, пока сон сморит его. «Как долго ждать?» — поинтересовался Паскаль. Винтерков переложил инструменты на край стола, освобождая место, где, очевидно, собирался врачевать горемыку. «Нельзя ждать. Это только второй, кого нам предстоит вылечить», — ответил Винтерков. «Сколько таких еще в городе?» «Я дал ему маковый сок, чтобы притупить боль, а не лишить его памяти. У нас в распоряжении нет столько опия, чтобы усыплять каждого». «С женщиной?» — кивнул он на спящую. «Считайте, нам повезло». Для Паскаля ответ стал неожиданностью. Аптекарь плохо представлял, как это существо, слабое разумом, будет переносить мучения. Если здравомыслящий человек поймет и сам, ради чего он страдает и что произойдет, откажись он превозмогать боль, то как объяснить несчастному юродивому, зачем плоть его истязают огнем и железом, и что сложнее в разы объяснить, что страдания эти во имя его собственного блага и его спасения? «Мы могли бы вернуться сюда позже, когда он уснет». Такой вариант показался Паскалю наиболее справедливым. Англичанин не желал и слушать. «Мы сделаем это сейчас, Дюпо». «Загляните на него! Загляните же, месье Винтерков!» Паскаль не мог более хранить терпение. «Разве вы не понимаете, что ему неведома разница между нашей помощью и пытками палаческими? Нужно ли нам мучить это несчастное создание?» «Для чего мы здесь, Дюпо?» — спросил англичанин, выпрямившись. Красные стекла его маски воспылали инфернальным огнем в свете фонаря. «Чтобы помочь людям в борьбе с поветрием?» «Ни секунды не сомневаясь», — ответил аптекарь. «Я, выходит, по-вашему, преследую цели иные?» «Всего мне неведомо доподлинно», — сказал Паскаль. «Чем же я заслужил ваше недоверие?» Возмущенно развел руками Винтерков. «Стремлением ли передать знания, цена которым жизнь? Желанием ли положить конец войне с нашим заклятым врагом? Или, возможно, я дал вам повод усомниться в правильности моих поступков? Или вы видели в них нечто противочеловеческое? Неужели вам кажется, что вреда в них несравненно больше, чем пользы?» «Вред этот можно свести к минимуму, просто вернувшись сюда позже». Значит, это единственное, что вас по-настоящему беспокоит? Вы попросту боитесь причинить кому-то боль? Вздохнул Винтерков. Слова его были пропитаны горечью. Но позвольте вас спросить, месье Дюпо, разве вам известно, как поведет себя этот бедолага, когда мы покинем, пусть и ненадолго, его дом? Откуда вам знать, что мор, с каждым часом набирающий сил, не сразит его окончательно и бесповоротно? Или не перекинется на мать, перечеркнув тем самым все наши труды? Подумайте, готовы ли вы столкнуться с последствиями вашего совершенно неуместного милосердия или доверите это дело мортусовскому багру? Не возникнет у вас в таком случае желания вернуться к прошлому, к тому моменту, когда еще можно было принять верное решение, пойти другим путем? Желание, за воплощение которого вы готовы будете отдать свою душу, хоть Богу, хоть бесам, скребущимся внутри нее. Гарольд нервно потряс рукой у груди, сопровождая свои слова. «Достаточно», — процедил Паскаль. «Скажите откровенно», — продолжил англичанин с прежним упорством, «если, допустим, с вашими родными случилось бы худшее, разве не позволили бы вы изрезать себя на лоскуты, разве не отдали бы любую конечность в сравнении сущие ведь безделица только чтобы вернуть их?» «Довольно, я сказал!» Паскаль повысил голос до крика. Намеренно или без злого умысла, англичанин разворошил в его сердце свежую рану, что день ото дня не позволяло аптекарю забыть о прошлом. «Вы не знаете, каково это! И меня!» — сглотнул он слюну. «Не знаете!» Винтерков подался назад и, обойдя комнату по кругу, вернулся к столу. «Не знаю. Вы правы. С этим глупо спорить», — произнес доктор, охладив пыл. «Но да будет вам известно, месье Дюпо, что все принятые мною решения касательно медицины обдуманы и взвешены. За ними опыт не только мой, но и того, кто долгие годы меня наставлял. А этим наставлением я склонен следовать беспрекословно. Поэтому я должен вас спросить, месье Дюпо, вы сомневаетесь во мне или в себе? Говорите честно, не кривите душой. Время идет», — напомнил Винтерков. «Пожалуй», — промолвил Паскаль, ища внутри себя ответ. «Да, пожалуй, ваши знания весомее моих сомнений». «В таком случае вы либо ассистируете мне безо всяких споров, либо же сейчас, сию минуту, отправляетесь туда, где мы встретились впервые, и где я столь великодушно за одну только вашу посильную помощь в моей миссии предложил вам обучение искусству медицины, а заодно избавил вас от того, что вы, судя по вашему тогдашнему состоянию, давно и безрезультатно пытались смыть вином». «Кто же он такой?» — обескураженный разговором думал Паскаль. «Тот ли самый ученый человек, вдохновленный идеей спасения рода людского, встретивший меня у Термополя, или жуткая маска исказила не только его образ, но и душу? Стало быть, она меняет и меня, но Господу или к дьяволу делает ближе?» «Знания всегда горькие, — где-то слышал аптекарь, — и зачастую греховны. Но горше вкус этих дней, когда он, находясь в пьяном полузабытье, безвольно тонул в колодце воспоминаний, нет ничего и не будет». Паскаль прошептал слова молитвы, наиболее уместные в его положении. «Но избавь нас от лукавого. Если сатана и водит меня во грех, я, по крайней мере, знаю теперь, в каком из тысячи обличий. Угли стынут. Давайте начинать». Гарольд кивнул, принимая ответ. «Расслышите, месье Дюпо. Уложите пациента на стол, разденьте его и придержите ноги». Выполнить распоряжение оказалось не так просто. Дурак, предчувствуя, что уготовили ему чудовище в масках, встретил Паскаля решительным отпором, и даже маковый сок на него не подействовал. Когда Винтерков решил посодействовать коллеге, Жак-конюх отбросил его к середине комнаты, как ребенок игрушку. Доктор выругался. «Проклятие!» Гарольд вскочил с пола и принялся осматривать свой костюм на предмет повреждений. По удаче, не обнаружив таковых, он постучал ладонью по двери. «Эй, там! Помогите нам!» В дом вошел брат Маркос, безмолвный Мортус. Жак зарычал на него цепным псом и стал размахивать руками, похожими на кузнечные молоты. Блаженный обладал силой Голиафа, но был неуклюж. Он вряд ли понимал, на что способен. Испанец одолел его без труда. Оказавшись прижатым к столу, Жак Конюх внезапно прекратил всякое сопротивление, признал себя побежденным и только жалобно всхлипывал. Винтерков срезал с него старые одежды, грязные от пота, сукровицы и золы, очистил кожу от струпьев, образовавшихся в местах неосторожных ссадин. «Вы можете убедиться, друг мой», — спокойным и размеренным голосом сказал Винтерков, «что я оказался прав относительно необходимости врачевать немедля. Взгляните. Во-первых, нет никаких сомнений, что болезнь проникла в организм через одну из этих многочисленных ран, посему, применив омовение и прижигание, мы исключим дальнейшее попадание скверны во внутренние ткани. Во-вторых, эти миазмы. Гарольд указал на опухоли, не успевшие еще почернеть. Совсем свежие, следовательно, ткани вокруг них не разрушены. И, следовательно, сделал он заключение, будто преподавал ученикам на лекции. Лечение их будет менее болезненно. А теперь представьте, месье Дюпо, как могла спрогрессировать болезнь, послушая мы не голос моего разума, а зов вашего мягкого сердца». Паскаль виновато кивнул. «Благими намерениями вершатся самые великие из зол», — сказал англичанин, промывая раны на теле Жака. «Впрочем, давайте приступать к основной части». Винтерков выбрал иглу, подержал ее над углями и прикрепил к цилиндрическому клестиру. Прицелившись, дабы не повредить кровеносных сосудов, доктор ввел медный шип в набухшую шишку на шее Жака. Конюх протяжно завыл, вряд ли от боли, игла была тонкой и острой, как пчелиное жало, а скорее от понимания того, что нечто проникает под кожу. Все мышцы дурака напряглись, стали каменными. «Голову», — сказал Гарольд, сохраняя концентрацию. Паскаль прижал одной рукой широкий лоб дурака, второй — его брутальную челюсть, а локтем надавил на грудь. «Хорошо», — одобрил Винтерков. Удерживая иглу, он протянул ручку клапана вверх, и полость цилиндра стала наполняться гноем вперемешку с почерневшей кровью. Нарыв оседал на глазах, как оседают на лугах кочки после весеннего половодья. Винтерков достал иглу, бросил ее в угли, раскалил и прикрепил новую. «Вы собираетесь прижечь проколотое место?» — спросил Дюпо, когда вслед за иглой Винтерков отправил в ящик с углями железную лапу. «Это и еще несколько других, там, где миазмы успели разрастись». «Я слышал...» «Да?» «Подмышку, месье Дюпо?» — попросил Винтерков, крепя иглу. «О чем вы слышали?» Паскаль приподнял руку Жака, положил ее запястьем под голову конюха. «Я слышал, что откачивают редко...» «Дренируют», — поправил англичанин. «Тем не менее, этот метод действенный». «Дренируют, но чаще просто прижигают». Гарольд вонзил иглу вместо скопления скверны. «К чему вы ведете?» «Зачем же мучить дважды, если действенны оба метода? Я просто хочу понять». «В местах, пораженных незначительно, как это, например». Винтерков указал на едва заметные бугорки под ребрами. Болезнь затронула только сам подкожный узел. «Дренировав миазмы, мы ослабим хворь, а припарка не позволит ей распространиться. Когда же скверна скапливается сверх меры и выпирает вон из организма в виде бубонов, зараза попадает не только в кровь, но и проступает наружу, а это чревато как для самого захворавшего, так и для окружения его». Прижигание – решение верное, но лишь в том случае, когда зерно скверны уже извлечено. И здесь нам на помощь приходит дренирование. Ожог уничтожает больную кожу, закрывает хвори путь наружу, а еще умертвляет воспаленные ткани. Гарольд отвлекся на короткий момент и посмотрел на Паскаля. «Такой жар хоть и приносит жуткие страдания, но не убивает человека, а заразу губит на корню. Запомните, железо должно быть красным». «Беспрекословно требуйте выполнения этого пункта от всех, кто будет помогать вам в будущем, если не приведи Господь, вы когда-либо столкнетесь с поветрием. Иначе лечение имеет все шансы не сработать, и вы проиграете бой. В свое время этого требовал от меня мастер Гарейд, и вот я выдвигаю к вам те же самые требования. Поверьте, когда я впервые сжег металлом кожу, я испытывал то же самое, что и вы сейчас. Раскалите, месье Дюпо, до красна». Паскаль ожидал услышать крики несчастного конюха, и он их услышал. По мощи своей они были сравнимы с медвежьим ревом, с горным водопадом, с громом сотни кузнечных цехов. Лавина страданий хлынула с гор, словно раскололись сами небеса, скорбя о несчастной душе и затмили первозданный свет. Последнее клеймо легло на тело блаженного, и только после этого Паскаль вздохнул с облегчением и перекрестился. Винтерков оценил работу удовлетворительно. Отложив иглы, он перешел к врачеванию нарывов, которые не успели еще разрастись. Вскрыв ланцетом кожу в том месте, где зарождался бубон, Гарольд прижег очаг воспаления экстрактом амеллы, присыпал больное место зернистым желтоватым порошком, а в конце наложил примочку из проспиртованной бугристой кожицы какого-то гада. «Это жаба?» — полюбопытствовал Паскаль. «Жаба», — подтвердил Гарольд преимущественно, подвальная. «Я повидал множество шарлатанов, приписывающих этому животному всяких свойств. В зависимости от того, какие чудеса изволила творить продаваемая ими шкурка сегодня, они назначали ей цену», — поведал аптекарь своего опыта. «Какими же свойствами обладает ваша жаба?» «Всего одним, месье Дюпо, и оно давно известно. Вам приходилось слышать, что случается с молоком, когда в него случайно попадает сие милейшее существо?» «Как по мне, оно портится», — ответил Паскаль с долей отвращения. «О, как раз наоборот», — возразил англичанин. «Молоко не киснет и остается свежим длительное время. А теперь, зная это, как аптекарь, попробуйте объяснить влияние жабьей кожи на раны». Дюпо призадумался. «Рана не загнивает?» «Добавьте к этому простоту поимки этой твари, и вы получите отличный товар», — сказал Гарольд совершенно неуместным задором. Он как раз перекачивал скверну из клестиров в более вместительные меха. «Найдите-ка, куда можно сложить это все», — попросил англичанин, чтобы жечь потом подальше от города. Дюпо заметил вдруг, что кроме английского доктора, а также спящей женщины ее сына, в доме находился еще один человек. У порога стоял брат Роберта, безмолвным стражем, наблюдая за каждым действием врачей. Паскаль не заметил, когда тот вошел. Наверное, вслед за братом Маркосом, который давно успел покинуть дом. Знал ли Винтерков о монахе, Паскалю было неведомо, но на душе его стало спокойней. Присутствие Божьего человека служило неким доказательством того, что врачи не перешли запретную черту, но пронзительный взгляд святого брата свидетельствовал, что черта эта как нельзя близко. Монах поднял стоявшую подле него плетеную корзину и протянул ее аптекарю. Единственная рука его, костлявая и жилистая, носила глубокие следы шрамов и имела смуглый оттенок, как у моряка или бродяги. «Благодарю», — прошептал Паскаль. Услыхав обращение к кому-то постороннему, Гарольд обернулся, но ничего не сказал. У печи разложили солому, англичанин окропил ее лавандовым маслом. Сверху постелили шерстяное одеяло, на которое не без труда уложили Жака-конюха. Бедняга к тому времени почти лишился сил. То ли страдания извели его, то ли маковый сок оказал свое запоздалое действие. Винтерков побрызгал маслом полыни пол и в особенности углы, чтобы изгнать, как объяснил он, крыс, а после заглянул в подвал. «Распорядитесь выбрать всю капусту», — сказал англичанин монаху. «Она впитывает нечистоты. В помойную яму ее, к черту! Грязнее овощей быть не может». «Да», — сухо ответил брат Роберта, — «и быть не может». Гарольд позаботился о чистоте дома, как своего собственного. Осмотру подвергалась посуда, ткацкое веретено, печь и одежда, и лишь полностью удостоверившись, что болезнь здесь больше не хозяйка, Винтерков отдал команду идти дальше. «Молитесь святому Себастьяну», — сказал спящим Паскаль, закрывая дверь с улицы. В следующие дома входить не стали. Двери их были открыты настежь и окрашены в черный цвет. У порога последнего стоял брат Маркос, давая понять, что врачам внутри делать нечего. Между тем пробираться по улице становилось тяжелее. Гвардейцы шли впереди, по колено в сугробах, создавая некое подобие дороги. Пороги домов завалило снегом, расчищать который было некому, да и в нынешнее суровое время незачем. В следующем доме на стук не откликнулись, хотя в окне под крышей горела свеча, а труба дышала тонкой лентой дыма. Это был дом мясника. «Герард Оливье Моро! Отворить нам для твоего же блага!» Дженаро как мог объяснил вероятному хозяину цель ночного визита. Паскаль не заметил никаких знаков, указывающих на присутствие в доме чумы. «Открой, сам, да войди!» Сукин ты сын! Если тебе так нужно! Прогремел грубый голос вперемешку с кашлем. Гвардейцы принялись убирать снег, тяжелая дубовая дверь открывалась наружу. Пока расчищали крыльцо, Дженаро счел долгом предупредить, что мясник не привык выбирать слова и воспринимать все им сказанное на свой счет не стоит. Солдат знал по именам многих, если не всех в этом городе, и о каждом у него было что рассказать. Паскаль не хотел ничего знать о тех, кого ему придется лечить, словно бы с именами на плечи его взваливались ответственности за чужие судьбы. «Грязь в его речах — это базарная грязь, в которой он вырос», — все же услышал аптекарь. «В ней выросли многие из нас, но отмыться удалось не всем». Мор успел похозяйничать в доме, увидел Паскаль, войдя внутрь. В прихожей лежали накрытые покрывалом обезображенные тела двух детей, мальчика лет 8 и его сестры, 3 годами его старше. В гостиной аптекарь обнаружил старика с разинутым беззубым ртом. Он сидел в кресле у погасшего камина и словно кричал беззвучно, предупреждая незваных гостей о смертельной угрозе. Паскаль предположить не мог, что смерть способна так изуродовать облик людской. Морщинистое лицо старика покрывали стигматы. Его редкие седые волосы вздыбились, как шерсть на загривке рассерженного волка. Руки и ноги покойника застыли в предсмертной судороге. Костистыми пальцами мертвый впился в поручни кресла. Из-под нестриженных ногтей, сломанных в последнем спазме, натекла отвратительная лужа крови. Во внешности покойника не осталось и талики человеческого. Он скорее походил на бледно-мраморную статую, вытесанную из камня безумным воятелем. Очертания богопротивной скульптуры невероятным образом влекли к себе Паскаля, как влечет без настоящего обрыва. В образе старика угадывались неуловимые, однако знакомые глазу черты. В каждой из мельчайших деталей, в каждом изгибе увядшего тела Дюпо находил сходство с мертвой женщиной, которую довелось ему видеть половиной часа ранее. Паскаль словно наблюдал 2 портрета, написанные одним и тем же помешанным на ереси художником. Возобладав в конечном счете над собой, Дюпо прогнал нечистое видение. Он закрыл слепые старческие глаза, повернул кресло к камину и вернулся к наставнику. Винтерков как раз осматривал окоченевшее тело мальчика, покинувшего этот мир, как виделось раньше остальных. Кожу ребенка коростой покрывали черные пятна, пальцы на руках и ногах точно обмороженные, имели цвет мокрой земли, губы опухли и растрескались, нос и уши деформировались. Англичанин был напряжен и сосредоточен. Он заглянул мертвому мальчику в рот, поднял веки и рассмотрел глазницы, исчерченные лопнувшими сосудами, разрезал одежду, изучил подмышки и область паха. «Что-то не так, месье Винтерков?» — спросил Паскаль, наблюдая не совсем понятные ему манипуляции. Хотя, спроси у него Гарольд то же самое относительно старика, Дюпо вряд ли бы нашелся с ответом. Англичанин уложил труп на пол и укрыл покрывалом. Мрачная тень сомнения наполнила его слова. «Нет, ничего, ничего». Голос мясника, приправленный грудным кашлем, раздался из комнаты неподалеку. «Вы пришли мне помочь или грабить мой дом, вы, ублюдки!» «Нас ждут, месье Дюпо», — догадался Винтеркав. У входа в спальню, опираясь на трость, врачей встретила женщина, немолодая лицом, с мутными водянистыми глазами, грузная, одетая в сразу несколько халатов. Многочисленные одежды, понимал Паскаль, только ухудшали ее состояние. Ей не хватало воздуха. Чепец на ее голове был сплошь пропитан испариной, да так, что отдельные капли стекали на лоб по седым, выбившимся из-под убора волосам. «Прошу», — промолвила она с трудом. «Вверх по лестнице, сюда, Нарсис, умоляю, Христом прошу, мой сын». «Вернись в постель немедленно!» — гаркнул ей из спальни мужчина. Совет был дельный, ноги ее почти не держали. «Абель!» Слова мало беспокоили ее. «Пожалуйста, Поднимитесь к нему. «Да что с тобой такое, Герард?» — выкрикнула она и разрыдалась. Мясник закашлялся, сплюнул в ночную вазу. Он был широк костью, совершенно лыс, с красным лицом и плавно переходящим в шею подбородком. «Будь! Ну, все проклято!» — закряхтел он, ворочаясь в постели. «Ладно, поднимитесь к нему сначала! Слышали, что она сказала?» «Хорошо», — ответил Винтерков и, между прочим, спросил: «Где у вас хлев?» «Там», — показала Абель. «Дверь рядом с кладовой». Ее молитвы, а Паскаль не сомневался, что она возносила их денно и ночно, были услышаны, и теперь женщина готова была раскрыть любой секрет, отдать все, лишь бы дитя ее осталось жить. «Ничего не говори им больше!» — рявкнул мясник, приподнявшись с кровати. «Что ты делаешь, женщина? Не смей ничего трогать, там ты, ворона!» — выкрикнул он вслед врачам. «Слышите меня, сучье племя?» Винтерков последовал совету Дженара и пропустил поток оскорблений мимо ушей. «Поднимемся наверх», — сказал он Паскалю, направляясь к лестнице. «Пускай мортусы пока здесь приберутся». Дюпо охотно согласился, лишь бы не видеть того безобразного старика с отвисшей челюстью. «Дом мясника не беден», — приметил Паскаль, поднимаясь по ступеням наверх. «Но и богат он по-особенному, как богато гнездо сороки на всякие блестящие безделушки, редко имеющие хоть малейший практический толк. Среди предметов интерьера аптекарь выделил множество ваз, стоящих повсюду у стен. На некоторых из них отчетливо виднелись следы склейки, кое-какие и вовсе имели отколотые детали, но хозяева не торопились от них избавиться. Углы комнат, как и пространство под лестницей, были завалены досками и частями мебели, загромождены заржавевшими стойками неясного назначения и прочей снастью, давно утратившей всякую полезность. Паскаль ясно представлял теперь, что за человек этот Герард Моро. И пускай детали судьбы мясника были покрыты мраком неизвестности, аптекарю не составило труда воссоздать в мыслях жизненный путь бездомного оборванца с вонючего рынка, который трудом и упорством своим поднялся из грязи, а потому знал цену всему, что его окружало. И злость его речей сродни злости уличной собаки, стерегущей необглоданную кость, стоившую ей побоев и ошпаренной спины. Кость эта на самом деле ни для кого не представляет ценности, разве что для таких же беспризорных бродяг. Мясник оберегал свой дом дико, как одичалый пес охраняет свое логово, рычит на всякого, кто приближается к нему, сколь благими намерениями бы не располагал гость. Его старший, живой еще сын, походил внешностью на отца, полный, со вздернутым веснушчатым носом, пухлыми щеками и темно-зелеными глазами. Болезнь была к нему беспощадна. Шею парня, изгибы рук его и ног, а также промежности, живот, пузырями кипящей смолы усеивали язвы, гноящиеся и исторгающие эманации скверны. Щеки, прежде розовые, полные молодой крови, утратили живой цвет, стали болезненно-бледными, почти синими, как у утопленника. Глаза смотрели в потолок, не замечая докторов. Дорожки высохших слез оставили на висках его белые линии. Грудь мальчика вздымалась тяжело и часто, издавая сиплые звуки. Он задыхался. Винтерков осмотрел узлы и конечности юноши, заглянул ему в рот, сделал все быстро и недобро покачал головой. «У англичанина и на этот случай есть решение», — уверенно сказал себе аптекарь, ожидая, что сейчас наставник выполнит необходимые записи, отстегнет свою сумку, заботливо разложит на соседней тумбе инструменты и пошлет Паскаля к братьям за водой и углями. Он с неприятием вспомнил, что ему придется спуститься вниз и пройти мимо уродливого старика, чей зловещий образ до сих пор вызывал в спине дрожь отвращения. Паскаль всей душою пожелал, чтобы Гарольд вспомнил о необходимых ему вещах как можно позже, чтобы мортусы, возможно, к тому времени уже успели вынести труп из дома и спрятать его подальше. Однако, потратив на заметки времени меньше обычного, Винтерков не стал давать никаких распоряжений. Он достал из сумки не иглы и ланцеты, как ожидалось, а небольшой, с фалангу пальца, флакон без ярлыка. «Что за средство, месье Винтерков?» — — с опаской спросил Дюпо. Гарольд исследовал стоявшую на тумбе посуду, из которой ел сын мясника, пока ему позволяли силы. Отыскав для своих целей деревянную ложку, англичанин плеснул в нее воды из кувшина и отсчитал 4 капли. «Что во флаконе, месье Винтерков?» Снова спросил Паскаль. Вряд ли англичанин не слышал его вопроса, но ответом, тем не менее, не удостоил. Дюпо знал, что зачастую хранят в таких пузырьках. Травники из Бордо умели не только исцелять, но не желал, отказывался верить, что гастингский доктор промышляет торговлей смертью. «Избавление», — мягко сказал Гарольд, подобрав правильное, по его мнению, слово. «Что?» Паскаль схватил его за руку. «Да это... в своем ли вы уме? Я не позволю!» «И что вы предлагаете, месье Дюпо?» Устало вздохнув, спросил англичанин. «Лечение?» — воскликнул Паскаль, поражаясь очевидности ответа. «Лечение, конечно! Мы для того, мы исключительно для того здесь и ни для чего иного! Я здесь исключительно потому, что поверил вашим словам!» «Я не перестаю им следовать». «Тогда во имя Господа что вы делаете?» Англичанин взял свободной рукой фонарь, занес его над парнем. «Посмотрите на раны, месье Дюпо», — сказал Гарольд раздраженным голосом, словно бы его заставляли говорить против воли. «Они уже разорваны. Скверна попала в кровь и растеклась по всему организму. Тело поражено безвозвратно. Шанс что-либо исправить давно упущен. Ничего не воротить, и я...» Гневно посмотрел он на Паскаля. «Словам своим не изменял. Но скажите... разве лишить смерть удовольствия насладиться болью не есть правильный поступок?» «Лишь Богу единственно дано такое право!» «Тогда вы можете присесть у кровати и подождать, когда Бог обратит на дитя свое внимание. Как и говорил, я справлюсь без вас. Уверяю, стоны умирающего вам придется слушать недолго, всего 2-3 часа. Полагаю, их будет достаточно, чтобы вы смогли выбрать между милосердием и упованием на высшие силы». «Это все моя вера!» — сокрушился Паскаль Дюпо, выслушав слова англичанина, острые, как его ланцеты. «Глупая, слепая, безотрадная. Она привела меня сюда. Вера в Господа или в путь праведника, или в медицину — все едино, все зыбко и тщетно, все ложно и нереально. Мир, знакомый мне, уже не тот. Он изменился однажды и прежним никогда не станет. Мне не постичь его заново и не принять. Но величайшее мое заблуждение, пожалуй, вера во всесилие, во всемогущество, чего бы то ни было. Наука об исцелении тела не имеет никаких преимуществ перед верой в Господа. Виновен ли человек этот, что ремесло его не безупречно? Виновен ли он в моих заблуждениях больше, чем я сам?» Нарсис закашлялся и отрыгнул мокроту, его припухшие губы стали склизкими. «Это их сын, их единственное дитя!» «Что никак не поможет нам спасти его», — ответил Винтерков и был прав. «Вы хоть понимаете, какой совершаете грех?» Не сдавался Дюпо, едва ли веря, что слова его способны что-либо изменить. «Мой поступок всецело на моей совести, является он грехом или нет. Вы, месье Дюпо, часом не приняли в дороге постриг, что так печетесь о моей душе?» Язвительно спросил англичанин. «Напомню, выбор все еще за вами. Быть здесь или нет, спорить с вами повторно я не намерен. Это порядком утомляет меня и отвлекает от работы». «Что вы им скажете?» — спросил Паскаль о родителях. «Что не успел. И мы оба знаем, ложью это не будет. Освободите, наконец, мою руку. Вы только продлеваете мучение ребенка». Дюпо отпустил наставника и повернулся к двери. «Поступайте, как знаете. В этом деле я вам не помощник». Костюм душил аквитанца, как чужая кожа, как душит осужденного пыточная клеть. «Посмотрите пока скотину, месье Дюпо», — — посоветовал Гарольд, и Паскаль покинул чердак.